Странствия Варуны. В давно прошедшие времена жил в одном племени знахарь и мудрец Веринун. Имя его забылось, и по созвучию, рассказывая о нем, его часто теперь называют Варуной. Племя его, разбившись на маленькие группки, кочевала в самом центре Австралии, где сходятся несколько горных хребтов и где стоит красная и одинокая, как освещенная пожаром, скала Айрс-Рок. Надоело Варуне странствовать вместе с племенем, и он отправился один на север. Долго бродил Варуна, а когда вернулся, все племя собралось послушать его. «Долго я шел, оставляя утреннее солнце с правой руки, — начал Варуна, — до тех пор, пока не пришел в страну, где много скал, покрытых рисунками. Их делают люди, почти во всем похожие на нас с вами. Страна этих людей кончается большой водой. В нее впадают реки, на берегах которых я видел ящериц величиной с 3 динга, уложенных один за другим. Спины этих ящериц покрыты костяной броней, а глаза по ночам светятся красным светом». «Ну что же, это все может быть, — согласились жители племени. — А что это большая вода, действительно большая?» Надо сказать, что воды в центре Австралии мало. Каждая лужица здесь — это находка и счастье. «Ей не видно края, — ответил Варуна. — Но самое главное я не сказал. Эта вода горькая и соленая, ее нельзя пить». «Как это так? Всякая вода сладка, и всякую воду пьют?» — подумали охотники и, посовещавшись, согласились считать Варуну лжецом. Много раз отправлялся он в путешествие. Был на востоке, около уходящих в самое небо гор, на юге у туманного холодного пролива, который отделяет материк от новых островов, на западе, где простирается песчаная пустыня и где нет ни гор, ни лесов. Возвращаясь, он рассказывал про белый песок, который иногда падает на вершины гор и который превращается в воду, если взять его в ладони, про рыб, таких огромных, что когда они выставляют из воды спины и выдувают вверх фонтаны, кажется, что это сорвались с места и плывут острова с теплыми источниками, гейзерами, про черепах, которые тысячами выходят из воды по ночам откладывать яйца в песок. Он рассказывал про людей, во всем похожих на людей их племени, которые также охотятся, собирают коренья, раскапывают родники и только говорят на других языках. Да йены слушали его, кивали, но каждый раз, когда он доходил до того места, когда снова увидел большую воду, а она, по его словам, окружает Австралию со всех сторон, спрашивали: «И ты утверждаешь, что эта вода горькая и соленая, и что ее нельзя пить?» И Варуна каждый раз говорил: «Да, лжец». Так продолжалось до тех пор, пока в одном из путешествий Варуна не встретился с Баями. Добрый дух долго беседовал с ним. «Я накладываю на тебя обет молчания, табу», — сказал он, выслушав до конца человека. И Варуна, вернувшись, перестал рассказывать о том, что видел. А охотники, узнав, что между Баями и Варуной был какой-то разговор, решили, что добрый дух пожалел их и запечатал уста обманщика. Шли годы. Варуна умер, и рассказы его стали повторять другие, но теперь они уже стали сказками, и дети забавлялись, слушая их. Но однажды Страшная засуха заставила племя сняться с места. Охотники покинули окрестности Айрс-Рока и отправились на север. Долго брели они через пустыню от одного пересохшего водоема к другому, пока не пришли в местность, где было много камней, покрытых рисунками, был скалистый берег, а за ним вода. Вода до самого горизонта. Люди бросились вниз, встали на колени, каждый зачерпнул полной ладонью воду и поднес ее к губам. Она была нестерпимо горькой и соленой. И только тогда поняли охотники, что Баями, запретив Варуне говорить, был милостив не к ним, а к нему. Он оберегал его доброе имя.